Солдаты, тем временем, еще прятались в лесу, в нескольких сотнях метров от острога. Фвущ, фвущ, фвущ. Звуки пролетающих стрел и болтов достигли их ушей. Ярси снял часовых, в то время как Саран убил стражей. Вперед! Потеряв часовых из виду, Хэнкс тут же надел шлем и отдал приказ. Волшебник, выламывай двери. Волшебника, похоже, не устраивало то, как ему приказывает Хэнкс, но он все равно прочитал заклинание, и из ниоткуда появился каменный голем весом в полтонны. Земля дрожала с каждым его шагом. Солдаты Вайтрона распределились и, подняв щиты, устроили рывок на острог. Оказавшись в 50 метрах от главных ворот, они подняли щиты, чтобы прикрыть торсы, и достали легкие арбалеты. Как только ящеролюди поняли, что их атакуют, изнутри послышались вопли. Лучники тут же полезли на вышки и начали стрелять по солдатам. Тинь, дзинь, тинь. Десяток стрел полетел в солдат, но они продолжили наступать. Их щиты эффективно защищали от снарядов, отбивая и ломая их. Каменного голема такие жалкие атаки вообще не волновали. Он подошел прямо к воротам и начал крушить их кулаками. Всего за минуту они разлетелись. «Принять боевой строй!» — крикнул Хэнкс, подняв щит и замедлив шаг. Тактика Вайтран. Команда из 50 человек разделилась на группы по 5, в каждой трое стояли спереди и двое сзади. Авангард достал короткие мечи и совершил рывок с щитами перед собой, в то время как остальные следовали с арбалетами. Хэнкс высоко поднял свой щит и издал боевой клич, вместе с которым присоединился к атаке. Хотя на нем была латная броня, его скорость могла сравниться с таковой у олимпийских чемпионов Земли в забеге на 100 метров. Он побежал прямо через вход, отправив щитом воина ящеролюдей в полет. Волшебник держался позади, не желая вступать в сражение. Даже голем остановился, как только разрушил ворота. Солдаты Вайтрона быстро поспешили к главным воротам. Убив еще трех ящеролюдей, Хэнкс вернулся к своим людям и крикнул «перегруппироваться». Солдаты сформировали квадратный строй, с щитами и мечами во внешнем слое и арбалетами в центре. Что бы ни происходило, они держали строй. Никто не догонял убегающих врагов, и если кого-то ранили, то товарищи тут же его заменяли, перетягивая раненого в центр. Даже Хэнкс пропустил несколько стрел, но против его брони они оказались бессильны. Он продолжил вести огонь с арбалета, защищая голову щитом. Справившись с паникой, воины ящеролюдей начали собираться. Против бронированных воинов лучники практически бесполезны, поэтому они решили атаковать в ближнем бою. «Защитный строй!» — взревел Хэнкс, изменив стойку и подняв щит. «В атаку! Бейте щитами!» Солдаты перегруппировались в ряд. Они опустили арбалеты и подняли щиты. Когда воины-ящеролюди, бегущие на них, оказались в 30 метрах, они вместе издали боевой клич и совершили встречный рывок. Солдаты врезались в противников щитами, отправив их в полет и оглушив. Гулкий стук щитов по телам и оружию наполнил деревню. Солдаты с флангов начали расходиться, сформировав ряды по 10 человек. Медленно они наступали вперед, блокируя атаки щитами и отвечая арбалетами. Словно собираемая пшеница, воины-ящеролюди падали один за другим, не способные защитить свои жизни. Стена солдат продолжала устранять последних выживших противников. На земле уже лежали десятки трупов, но строй из 50 человек продолжал наступать. Никто не паниковал, каждый шел с одним темпом. Они не отступали, когда их атаковали ящеролюди, как и не ускорялись, когда монстры сбегали. Просто продолжали наступать, медленно загоняя их в угол. Ярси встретился с Сараном на одном из флангов. Рейнджер достал меч и осмотрелся. Стража Вайтрона тренировалась использовать щиты и короткие мечи еще в армии. Атаки ящеролюди не способны пробить их строй, так что давай заберемся со стороны и устраним лидера. Они вновь услышали боевой клич солдат. Строй останавливался каждые 30 шагов, из-за чего продвижение было медленным, но этого было достаточно, чтобы загнать монстров в угол. Даже имея в распоряжении в 3 раза меньше душ, солдаты заставляли их отступать. Любой ящеролюд, задержавшийся на месте или попытавшийся атаковать, был зарублен или пристрелен. После каждой волны атак на землю падала еще дюжина трупов, в то время как солдаты оставались непоколебимы. Со стабильно уменьшающимся количеством лучников, давление на легкую пехоту с арбалетами постепенно стихло до несуществующего. Они могли свободно стрелять в монстров, еще больше снижая их количество. Наверное, не справившись с давлением, воин ящеров, который выглядел сильнее остальных, повел десятерых своих собратьев атаковать с фланга. Они решили атаковать там, где защита, казалось, была слабее. «Метательные топоры!» – прокричал Хэнкс в ответ. Он достал короткий топор из-за спины, длинный сантиметров в 20, раскрутил его и метнул. 20 солдат в строю, похоже, были натренированы в использовании метательных топоров, поскольку только они достали это оружие и метнули по сигналу Хэнкса. Половина наступающих ящеролюдей тут же упала замертво. Ведущий атаку упал первым, с 5 топорами остановившимися в его теле. Остальные попытались напрыгнуть на центр строя, но не дожили даже до приземления. Боевой дух монстров наконец упал окончательно, они настолько потеряли волю к сражению, что уже никто не пытался атаковать. С того момента, как ворота были сломаны, не прошло и 15 минут. Солдаты Вайтрона прошли всего 500 шагов по острогу, но этого было достаточно, чтобы истребить сотню ящеролюдей. Лишь 7 солдат были ранены в бою, большинство стрелами. Это была резня, безжалостное истребление кучи монстров тренированным отрядом. Глава 78. Перевод на русский. Вжикк. Абыз доминатион. Власть бездны. Глава 78. Боевая экспертиза. Ящеролюди бы полностью побеждены. Лишь самки, молодняк и старики остались в остроге. Оставшиеся визжали от страха. Некоторые сходили с ума и бросались на солдат, но их тут же отстреливали. Этот поразительный успех можно было списать на тактику солдат. Несмотря на их невысокие уровни и преимущества приключенцев в бою один на один, боевая сила солдат значительно возрастала в боевом строю. У солдат, которые, вероятно, подняли навык блокирования до 100 очков, не было проблем с блокированием щитом и контратакой коротким мечом. Легкая пехота распределилась и безжалостно убила оставшихся ящеролюдей, вне зависимости от возраста и пола. Вот и пришла плата за нападение на острог. Может, в войнах между одним видом детей, женщин и стариков могли пощадить, но в межвидовой войне бой не заканчивался, пока одна из сторон не истреблена. Не было смысла сдерживаться, когда обе стороны считали друг друга монстрами. Если детей ящеролюдей оставит в живых, то с возрастом их лишь наполнит ненависть к людям. Если пощадить женщин ящеролюдей, то они быстро расплодятся. Иными словами, не было никаких причин сохранять кому-либо жизнь. В этом мире люди не доминировали над всей планетой. Сражения с другими видами означали борьбу за территорию, и поскольку у людей здесь не было полномасштабного доминирования в мире, было лишь одно правило – убей столько противников, сколько сможешь, и забери их территорию. Целью было убивать монстров, пока они не будут бояться настолько, что не посмеют приближаться к территории людей. При истреблении монстров, устроивших рейд на поселение людей, другие монстры могут посчитать, что их настигнет такая же судьба. По факту, именно благодаря этому внешние деревни Вайтрона смогли простоять так долго. Если бы армия не истребляла всех монстров, посмевших зайти на территории людей, эти деревни давно бы пали под гнетом. Все же, люди среди всех видов лучшие фермеры, так что еды у них больше всего. Саран и Ярси сейчас кружились у задней части деревни. Странно, но им так и не удалось найти лидера ящеролюдей. Саран неожиданно вспомнил губителя, которого он убил во время рейда на деревню. Возможно, он и был лидером племени. На самом деле, учитывая статус магов, это очень даже возможно. Но, в таком случае, они должны были выбрать другого лидера. Без могущественного мага они бы стали сражаться за эту позицию, и победитель, вероятно умнейший и сильнейший в племени, стал бы лидером. Сюда. Видимо, навык поиска у Ярси довольно развит. Саран медленно пробрался в дом, перерезав глотку ящеролюду, который его даже не заметил. Внутри был целый сундук монет различной стоимости, а также самоцвет и кусок нефрита. Видимо, заработали это во время рейдов в деревне других монстров. Обычно у них не было возможности потратить ценности, но они все равно собирали добычу. Время от времени появлялся очень смелый торговец, который под угрозой смерти все равно мог попытаться обменяться с ящеролюдами на их самоцветы. Ярси взглянул на содержимое и быстро позвал Сарана, сказав шепотом: 50 на 50. Саран кивнул, и они начали быстро собирать добычу в свои многомерные мешки. Поскольку основную работу выполнили солдаты, добыча, технически, принадлежит им. Чтобы город их не заподозрил, они забрали только те предметы, которые выглядели особенно ценными, после чего накидали внутрь всякого хлама, который нашли вокруг, будто бы сундук и не открывали. Каждый набрал самоцветов и золотых диралов, оставив кучку серебряных и всякие случайные предметы. Когда солдаты найдут сундук, то, скорее всего, просто подумают, что племя было бедным. Кроме того, ценности наверняка были и в других домах, так что город не обеднеет, если они возьмут себе немного. Хотя редких предметов в сундуке не нашлось, каждому досталось около 300 золотых диралов в предметном эквиваленте. Наверное, это их небольшое дело послужит во славу их дружбы, пусть и немного. Обобрав сундук, полуэльфы отправились к флангам деревни и начали убивать ящеролюдей, чтобы прикрыть свой проступок. Хотя в гущу боя они не лезли, просто убивали тех, кто отделился от стаи. Саран наблюдал за солдатами Вайтрона, пока продолжал зарабатывать опыт за убийство. Примерно половина солдат обладала навыком боевая экспертиза, ее использовали большинство воинов с защитным стилем боя, она позволяла успешно защищаться щитом и контратаковать оружием среднего размера, таким как короткие мечи. С продвинутой версией навыка можно контратаковать с помощью длинного и большого оружия, как это делал капитан Хэнкс. Саран подстреливал разрозненных ящеролюдей одного за другим. За взрослых ящеролюдов без боевой профессии давали всего 100 опыта, за детей по 30-50. Но даже так он не проявлял сочувствия к этим монстрам. Он был в деревне, когда они безжалостно убивали детей и женщин-людей, что давало ему еще одну причину безжалостно убить их, будто других причин не хватало. Вскоре больше десятка ящеролюдей погибли от его рук. Битва была завершена, некоторые воины ящеролюдей отчаялись и сдались, но их наградили лишь ударами меча в сердца. Город не собирался брать военнопленных. В прибрежных городах монстров часто захватывали живьем и отправляли на арены, но в Вайтроне таким не занимались. Если монстры сдавались, то их просто убивали быстро и безболезненно. Такая была традиция еще со старых времен. Когда город был окружен монстрами и едва выживал, появились важные для выживания традиции, и это одна из них. Устранение основных сил ящеролюдей заняло всего полчаса, но полное истребление и поиск добычи занял больше времени. Хотя большинство воинов ящеролюдей удалось убить, где-то треть смогли сбежать. После такого болезненного урока они не посмеют вернуться еще лет 5, но если и вернутся, то будут участвовать только в маленьких рейдах. «Капитан!» — крикнул солдат, открыв дверь спинка. «Здесь склад!» Хэнкс достал свой окровавленный меч, пока шел в его направлении. Он осмотрелся и сказал, видимо, набрали всего в деревне. Вот же, жить посреди дикой местности, чтобы избежать налогов и отдать свои жизни. Какая дурь! Видимо, Хэнкс посчитал, что все жители деревни были убиты и съедены ящеролюдами. Еды и всяких круп на складе было полно, а если бы жители переехали заранее, то не оставили бы столько пропитания. Судя по всему, они либо ушли в спешке, либо были убиты ими. Саран, впрочем, думал, что первое вероятнее, потому что никто в своем уме не останется после рейда со столькими погибшими. Наверное, ящеролюди устроили второй рейд, когда он ушел, из-за чего жителям пришлось уйти в спешке, оставив даже драгоценную еду. Все же, той ночью Саран только отпугнул их магией, а боевых сил они сохранили достаточно, что было вполне очевидно по количеству трупов в деревне. До сих пор периодически были слышны удары мечей и выстрелы арбалетов. Солдаты разделились на группы по 3 и обыскивали дома в поисках добычи. Двое искали, а один стоял на страже. Волшебник, тем временем, убрал своего голема. Произведенные алхимией, они пожирали энергию с пугающей скоростью, поэтому использовались в качестве основной боевой единицы только в башнях волшебников. Если мобилизация армии прожигала монеты, то мобилизация големов прожигала самоцветы. Из-за потери технологий големов, современные стоили довольно дорого и потому большую часть времени оставались незадействованными. Они работали по первому закону алхимического обмена. Чем больше масса голема, тем больше ему требуется ресурсов. Солдаты собрали в деревне всевозможную добычу. По неписанному правилу они могут оставить себе половину найденного, остальное необходимо передать вышестоящим. Хэнкс изучил предметы, после чего часть разделил на 3 порции. По одной Сарану и Ярсе, и еще одна волшебнику в серой робе. Они, естественно, приняли свою долю и убрали ее в мешки. Оставшуюся добычу Хэнкс пополам передаст городу и разделит между солдат. Это вроде бонуса за успешную операцию. Бой завершен. Вы улучшили свои навыки благодаря наблюдению за другими бойцами. Парирование плюс 5, блокирование плюс 1. Вы начали понимать способность боевая экспертиза. Предзнаменование способности. Саран замер, прочитав уведомление. Хотя эта способность в защите базовая, ее предзнаменование не должно быть таким легкодоступным. Неужели дело в том, что у меня есть способный ученик? Саран попытался вспомнить бой и обнаружил, что действительно может отчетливо вспомнить некоторые техники, которые использовали солдаты. Боевая экспертиза была способностью, которую можно получить обычной тренировкой. Ее эффект увеличивал способности пользователя к блокированию и контратакам. Для ее использования необходимо по 100 очков в блокировании и парировании, потому что просто теоретическое знание не поможет эффективно использовать ее на практике. Была схожая способность, защита парным оружием, для которой требовалось уже по 150 очков. Времени тренировать блокирование нет, видимо, придется способности подождать. Саран посмотрел на солдат и кивнул Ярсе, стоящему недалеко. Вдвоем они ушли. Если судить по их темпу перемещения, завтра они будут у территории агров. Сражение на равнинах было ключом ко всему. Дороги откроются только после истребления агров. Это будет лобовым столкновением, и приключенцы должны будут прикрыть армию в этом полномасштабном бою. Глава 79. Перевод на русский. Вжикк. Абыздоминатион. Власть бездны. Глава 79. Племя агров. Защита своей территории от посягательств была законом природы. Лишь после успешной обороны от атакующих можно стать признанным владельцем территории. Иначе другие просто продолжат бросать вызов хозяину земли. Иными словами, племя агров, занявшее регион возле Вайтрона, должно защититься от армии города, чтобы кровью и смертями назвать территорию своей. Если они будут просто избегать людей, что, впрочем, все равно невозможно, то даже другие монстры будут покушаться на их землю, из-за чего хаос лишь станет продолжительнее. Многие регионы не принадлежали никому в частности, но это не означало, что их жители поприветствуют новых иммигрантов. Если это маленькое кочевое племя, то, может, на них и не обратят внимания, но в этот раз пришло массивное племя, которое разрушило баланс региона. Если они не проиграют в битве другим монстрам, люди не оставят жизнь аграм рядом с одной из своих главных дорог. Если истребить их не удастся, то придется строить новую дорогу через дикие земли. Рядом с главными дорогами людей не было ни одного большого племени монстров, потому что города истребляли их поколение за поколением, пока страх не будет выгравирован в самих их мозгах. Спустя столько полномасштабных поражений оставались лишь те монстры, которые учились избегать главные дороги. Агры, поселившиеся в регионе, словно бросили вызов всем, кто жил там до них, и не было способа показать свою силу лучше, чем убить всех людей, которые придут их истреблять. Если бы монстры поселились где-нибудь посреди дикой местности, то много сил город тратить бы не стал. Если один отряд оказывался побежден, то город мог выслать еще один, может два, прежде чем сдаться. Однако дела обстояли иначе в плодородных регионах. Городам требовалось много еды, поэтому такие земли вернут, вне зависимости от количества попыток и убитых в процессе. Люди очень уперты, когда дело доходит до хороших плодородных земель. В истории подобное происходило часто. Атумфал, на самом деле, был городом, построенным полуэльфами после избавления от живущего там племени агров. Полуэльфы пережили бесчисленные войны в борьбе за свою территорию, сражались с аграми, зверолюдьми и горными дворфами. Они выстояли свою территорию и защитили собственный город, и остальным оставалось лишь признать их владение над территорией в 300 тысяч квадратных километров. То, что кто-то занял территорию, еще не значит, что остальные признали, что эта территория принадлежит им по праву. Другие просто атакуют владельцев территории и отберут ее. Люди, живущие в дикой местности, стоили остроги, но они были не столько владельцами, сколько просто людьми, живущими в дикой местности. Они не правили территорией, и монстры вокруг не признавали их. Нельзя получить территорию, не проливая крови. Через день, чуть позже обеда, Саран наконец-то увидел боевое знамя племени агров, ну если так это можно называть. Если говорить точнее, то это был деревянный шест с человеческим черепом на нем, который удерживала кучка камней. Это был знак, сообщающий, что вся территория за знаменем принадлежит аграм. Любой, кто зайдет за него, будет считаться врагом. Почти аналог каменным монументам с надписью «Вайтран», какие стояли на границах города. Похоже и вправду племя агров, серьезно сказал Ярси. Только солидные племена станут обозначать свои территории подобным образом. По крайней мере, это означало, что эти монстры действительно верили, что они достаточно сильны, чтобы занять эту территорию и противостоять ее изначальному населению. Похожим образом драконы оставляли свой запах по краям своей территории, когда устраивали гнезда. Установив знамя, они занимались на отобранной территории чем хотели, что, к несчастью, включало поедание любых торговцев, которые ходили по этим дорогам. «Уничтожим их!» — крикнул офицер Вайтрона. Хотя людей для расширения у Вайтрона не хватало, город не станет сидеть сложа руки перед племенем агров у своих границ, которая еще и заблокировала одну из главных дорог. У города ушли столетия на расширение с десятков квадратных километров до сотен. Они не позволят оттолкнуть их назад. Даже так, границы Вайтрона все равно страдали от атак монстров. Территория города включала относительно недоступную местность, вроде густого леса и обрывов, а монстрам вроде гнолов жить в ней было удобно. Временами они атаковали жителей деревней, но городу нечего было с ними делать. Пока территория не подходит для ферм, что обычно означает низкую человеческую активность, монстры будут жить и размножаться. Даже если город истребит каждого монстра на своей территории, кто-нибудь обязательно придет и размножится. Остановить монстров проще на словах, чем на деле. Тренировка солдата требует по 2 десятилетия, а у обычной популяции нет преимуществ над монстрами в бою. Тяжелый деревянный шест упал с громким грохотом, армия Вайтрона двинулась вперед. Теперь, когда большое поселение попыталось занять территорию, они определенно построят немалых размеров сооружение, крепость, иными словами. В отличие от агров, которые бродили в дикой местности, в племенах можно встретить не меньше нескольких сотен членов. Хотя могло показаться, что это не так и много, дело усложняло то, что все они первоклассные воины агров. Племена передавали знания и традиции из поколения в поколение, включая техники создания оружия и кожаной брони, укрощение монстров, захват монстров в качестве рабов. Часто можно было встретить в их поселениях множество захваченных кобальдов и гоблинов, которые рыли вместо них шахты или всячески служили. Если еды становилось мало, то их могли съесть. Племени агров в 500 душ требовалась территория не меньше 50 квадратных километров. Хотя они всеядны, предпочтение все же отдают мясу. Без достаточно большой территории им просто не будет хватать еды. Разведчики приключенцев и армии снова распределились впереди. Большие племена не бродили по своей территории, пока что они должны заниматься построением крепости. Лучше всего будет найти их и устранить раньше, чем крепость построит. Иначе армии Вайтрона придется осаждать их. Все приключенцы выглядели серьезнее после вступления на территорию агров. Саран и Ярси присоединились к другому отряду и продолжали разведывать равнины впятером. Агры – опасные монстры. Шкура прочная, как кожаная броня, а под ней толстый слой жира. Даже улучшенный арбалет не сможет навредить их внутренним органам. Сражаться с ними в лобовую – неразумный шаг. Лучше всего изматывать агроотрядом, после чего убить при появлении подходящей возможности. Пока они продолжали двигаться по территории агров, следы этих монстров появлялись все чаще. И тогда они увидели законченную наполовину крепость на середине холма. У подножия холма высокие агры заготавливали бревна, воины агров тащили их в крепость. С помощью других агров воины вбивали бревна глубоко в землю, формируя стены. Они буквально пробивали бревнами скалу. Группа кобальдов-рабов убирала маленькие куски камня, разлетевшиеся повсюду, в то время как хозяева хлыстали их кнутом. Отряд был как раз на достаточном расстоянии, чтобы увидеть кузню, в которой кобальды изготавливали агроморужие. Кузнечное дело кобальдов очень грубое, но это не имело значения. Огр с тяжелым оружием из металла уже был опасным существом. «Смотрите», — сказал Ярси, с помрачневшим лицом. «Посмотрите вон на того агра». Он передал монокуляр Сарану, и лицо юноши приняло схожий вид. Он увидел агра в полной латной броне с 70-килограммовой дубиной. Броня полностью отличалась от изделия людей. Больше она была похожа на кусок металла, который попытались расплавить до формы, похожей на броню, и больше никак не обрабатывали. Каждый наплечник, наверное, весил килограммов 10, и хотя для человека это было очень много, агры такого веса даже не замечали. Это точно работа двухголового волшебника агров. Саран опустил монокуляр и сказал: «Обычные агры не настолько умны. Умным среди них считается огр, который не охотится на собственных рабов. Только волшебники умеют укрощать и управлять другими монстрами». Крепость на холме была закончена уже наполовину. С сильными аграми в качестве основной рабочей силы, они достроят ее уже совсем скоро. Конструкция выглядела довольно грубо, но стены из толстых бревен очень прочны. В целом она вызывала грубую и примитивную атмосферу. На нескольких высоких шестах висели трупы гоблинов, кобальдов, ящеролюдей и гнолов. Практически каждый разумный монстр был пойман и превращен в раба племени магров. Теперь они жили жестокие и печальные жизни под их правлением. Если они хоть немного замедлялись, огрыбили их кнутами и ухмылялись. Монстр, которого ударил кнутом обр, скорее всего, останется полумертвым, а потому его кинут в клетку еды. В клетке лежало множество монстров, каждый был едва живым. Огры крайне ксенофобны, племена могли охотиться даже на огров, бродящих в дикой местности. Вероятно, это результат вражды, передаваемой из поколения в поколение, которая за долгие годы превратилась в чистую ненависть. Они часто воевали даже друг с другом, прямо как люди. В крепости было не меньше полутысячи агров. Не будет преувеличением сказать, что их там 800. Видимо, это огромное племя, которому удается выживать уже сотни лет. Иначе у них не хватило бы знаний на поддерживание такого количества душ. Глава 80. Перевод на русский. Вжикк. Абыздоминатион. Власть бездны. Глава 80. Двуглавый огр. Отступаем. Саран и его отряд переглянулись, после чего принялись отступать. Столько огров в одном месте не шутка. Если монстры их обнаружат, то сбежать, скорее всего, им не удастся. Огры могли бежать по равнинам на огромной скорости. Кроме того, многие из них наверняка могли активировать дикую жажду крови, чтобы еще больше увеличить физические характеристики. Хотя после окончания действия этого навыка они будут ослаблены. 5 приключенцев погибнут к этому моменту. «Боюсь, приближающаяся битва будет суровой», — сказал Ярси, когда они отступили на значительное расстояние. «Избавиться от стольких агров будет непросто, даже не говоря об их волшебнике. Он и вправду бьет по нашим шансам на победу». Приключенец-воин с мультипрофессией головорез, насколько мог судить Саран, кивнул и ответил: «Тогда самое время испытать силу Вайтрона. Они определенно должны отправить людей с высоким рангом для такой операции. Без высококлассного волшебника шансов победить точно нет. Просто получение боевой профессии считалось первым рангом. Когда эта профессия дорастала до 5 уровня, ранг становился 2, а на 10 уровне 3. Обычно высококлассными профессионалами или высоким рангом люди называли любой класс, начиная с 15 уровня. Таких профессионалов было несколько на город, и все они были не меньше, чем высокопоставленными офицерами армии. Большинство приключенцев, которых взяли на миссию, были 2 или 3 ранга. Редкий высококлассный профессионал отправлялся на приключения, потому что для них открывалось много более удобных вариантов. Они могли легко войти в административную систему городов или организаций, либо стать влиятельными членами банд, будь то власть или сила, они достигали ее без всяких приключений. Но даже если они и отправлялись на приключения, то это была не какая-то там охота в дикой местности. Учитывая это, Саран не ответил Ярсе. Его не волновало, закончится операция успехом или провалом. Его устроит любой вариант, пока он может добывать опыт за убийство, не подвергая себя опасности. Он в любом случае не собирается сильно лезть в главную битву между людьми и аграми, учитывая то, насколько она будет опасна. Последние поражения и так дали чиновникам достаточно информации, чтобы даже големов использовать. Другие приключенцы доставили информацию о крепости агров раньше отряда Сарана. Неудивительно, учитывая количество ветеранов в операции. Странно, но никто из приключенцев до сих пор не видел командира армии. Хотя они работали раздельно, несколько странно, что командир так долго остается скрытым. Словно он старается не встречаться с приключенцами по какой-то причине, и некоторых из них это уже начинало раздражать. Все же начинается полномасштабное сражение, главный должен был показать себя хотя бы в качестве жеста вежливости. Не имело значения, был командир генералом или из знати. Приключенцев интересовала только его сила. Без могущественного командира с высоким рангом профессии в таком бою будет слишком много смертей. Некоторые из искателей приключений уже думали о том, чтобы уйти из операции. Никто не желал отдавать свою жизнь за какие-то 30 золотых диралов, которые они все равно в таком случае получат только после смерти. Армия Вайтрона продолжила марш. Получив информацию о строящейся крепости, инженеры приступили к подготовке осадных сооружений. Големы появились один за другим, с волшебниками и их учениками, настраивающими големов под свои нужды. Большинство големов были каменными, но было и несколько железных. Создание големов — распространенный навык среди волшебников, но требовались продвинутые алхимические технологии, из-за чего создать их могли только волшебники третьего ранга и выше. К несчастью, скрыть армию в 2000 человек от агров, особенно посреди равнины, было очень трудно. По факту, еще когда отряд Сарана только вышел к крепости, гнолы, служащие агром, уже обнаружили армию Вайтрона. Внутри крепости двуглавый огр-волшебник зарычал, а затем взревел: «Готовьтесь к битве, тупицы! Все вы, хватайте оружие и закрывайте рабов!» Он взглянул на разведчика гнолов, преклонившегося перед ним, и сказал: «Молодец, мой раб, я дарую тебе свободу. Если продолжишь служить мне, то я дарую тебе землю на моей территории и сделаю тебя лидером гнолов. Ты сможешь создать собственное племя». У племен агров, всегда захватывающих рабов, часто были вассалы, поэтому такой обмен не был чем-то необычным. Собрались мускулистые агры, все они пришли на зов лидера. Трудно было определить их пол, потому что выглядели они практически одинаково. Агры с рождения могли есть мясо, а весили их новорожденные по 10 килограмм. Поскольку больше всего они ценили силу, то слабых детей бросали, а иногда даже ели. У большинства интеллект был на уровне 6 очков, что даже ниже, чем у волков, но боевые способности у агров всегда выдающиеся. Очень редко среди этих тупых монстров рождался волшебник или колдун. Рабы-гоблины передавали аграм металлические дубины с шипами и помогали надеть броню. Грубая на вид броня была сделана кобальдами с навыком кузнечного дела в районе 50 аграми, которые унаследовали техники кузнечества. В основном эта броня состояла из раздельных частей, таких как наплечники с шипами, нагрудники и рукавицы, и именно их масса была основным защитным механизмом. Таких грубых навыков недостаточно для массового производства полноценной латной брони. Костоломы, собраться. Больше агров собралось, но эти стояли отрядами. В отличие от остальных, эти агры прошли суровую тренировку. Ударил хлыст. Появился огр в полном латном доспехе, ударяющий хлыстом других. Атака, способная оставить гнолла полумертвым, на аграх оставляла жалкие царапины. Военный лидер агров крикнул: «Собирайтесь быстрее, остолопы! Храбрецы племени Костоломов, подходите и берите свое оружие!» Тяжелые боевые топоры, броня с шипами, броня из кожи монстров и двухметровые железные копья были распределены между натренированными аграми. Эти выглядели больше и выше других агров. У каждого был 10-сантиметровый рог и серая краска на лице в форме крестов. На их телах красовались жуткие татуировки, нанесенные во время древнего ритуала. Шаманы вскрывали аграм руки, наносили особые красители и средства на раны, после чего передавали им определенные целебные травы. Агры, которые переживали этот ритуал, становились сильнее, прочнее и могли активировать врожденную способность состояния берсерка, похожего на дикую жажду крови, не используя никакие навыки. Другой огр с хлыстом открыл клетку и вывел кабанов железных вершин. Эти звери весили по полтонны, а на их спинах были прочные острые шипы. Это был один из нескольких видов зверей, которых огры приручали и разводили. В основном их растили на забой, но в случае необходимости посылали в бой. Поскольку они звери, то могли только пронестись через отряды противников, но этого было достаточно, учитывая массу и шипы. На равнинах противников можно заметить за километры, не говоря о том, что крепость агров находилась на холме. Они увидели армию Вайтрона, как только те вышли на равнину. Двуглавый огр повел свою армию вниз по холму. Нечасто агры оставались в своих крепостях, потому что они входили в режим берсерка, как только начинался бой. Позади агры с хлыстами вели в бой гнолов. Гоблинов и кобальдов оставили в покое, потому что они не имеют даже права быть пушечным мясом. Бом, бом, бом. Шаман агров начал стучать в свой боевой барабан, сделанный из шкуры мамонта, и закричал: «Люди!» Слова двуглавого агра пронеслись по всей равнине, потому что он использовал заклинание, проецирующее голос. Он встал впереди армии агров, посмотрел на армию Вайтрона и взревел: «Я двуглавый вождь агров Грол, потомок полубога Хагера, астрального ходка Гроссальда, дракона-убийцы Гронда. Это место станет территорией племени Костоломов. Отправьте своего лидера и говорите со мной». По армии прошло небольшое волнение, когда с ними настолько свободно заговорил огр на общем языке. Никто не ожидал встретить настолько умного агра. «Стоять!» – прозвучал острый женский голос. Сильная на вид женщина, излучающая героический дух, вышла из армии. На ее щеке был шрам, она была в деликатной кожаной броне с рунами, и держала копье. Ее длинные черные волосы были связаны шелковой ленточкой. Тот факт, что женщина командовала армией, уже шокировал, но больше поразили ее шрамы, среди которых больше всех выделялась отсутствующая правая грудь. Теперь пришел черед перешептываться приключенцам. Воины из тропических джунглей. Какого черта? С какого перепуга Вайтран отправил женщину командовать армией? Командир медленно вышла вперед, пока не оказалась перед армией Вайтрана. Она вонзила копье в землю, и когда молния затрещала между ее пальцами и копьем, воительница выглядела словно валькирия из мифов. В одно мгновение боевой дух армии подскочил. Легенда. Владыка Шторма. Саран прищурился, а остальные приключенцы были шокированы. Только теперь они узнали, что женщина перед ними легендарная Владыка Шторма. Эта продвинутая профессия была эксклюзивна для жрецов, воинов, друидов и варваров. Глава 81. Перевод на русский. Вжикк. Абыздоминатион. Власть бездны. Глава 81. Племя Костоломов. Легендарная Владыка Шторма. Она была первым человеком с легендарной профессией, которого увидел Саран в этом мире. Глория была могущественна, но она просто ведьма высокого ранга, до реальности легенд ей еще далеко. Легендарная Владыка Шторма, женщина тропических джунглей, поклоняющаяся богу штормов. Последователи этого божества, как и сам бог, жестокие воители. Кроме того, он презирают мужчин и считают их просто инструментами размножения. Некоторые называют их амазонками, но эти женщины не все амазонки. Этот термин относится почти ко всем разумным существам, живущим в регионе тропических джунглей. Женщины-дроу, живущие в подземье, используют угнетающие методы контроля в своих племенах. Схожими пользуются люди, кентавры, сирены и некоторые другие разумные виды в тропических джунглях. У них всегда строят матриархальные сообщества, полностью центрирующиеся на женщинах, будь то охота, сражение или защита своих территорий. Мужчины среди них просто придатки с низким статусом. Из-за опасной окружающей среды, все живущие в тропических джунглях достойные бойцы. Хотя их население составляет меньше процента от Южного княжества, боевыми способностями они превосходят Южное княжество полностью. Если бы они не были разделены на множество племен, то захватить весь берег было бы плевым делом. Агры! Взревела женщина, подняв свое копье. Ее голос наполняла первобытная ярость, она была словно ведром пороха рядом с огнем. Голос звоном раздался в ушах каждого. «Собирайтесь всем племенем и уходите, иначе я убью каждого из вас». Двуглавый огр даже перед легендарной владыкой Шторма не показывал страха. Он взял боевое знамя с изображением страшного черепа у своего подручного. Флагшток, наверное, весил под сотню килограмм. Но двуглавый огр одной рукой поднял его и вогнал в землю на несколько десятков сантиметров. Агры начали собираться, их уже видно из лагеря людей. Ростом в 2,5 метра, они весят по 200 килограмм, жир защищает каждый участок их тела. Тем не менее, они не круглые, скорее мускулистые и страшные. Их животы особенно хорошо прикрыты жиром и мясом, но их мощный пресс все равно видно. Двуглавый огр выше остальных, почти 3 метра ростом, практически маленький гигант. Говорила только левая голова, правая пока оставалась молчаливой. Обе головы покрыты синей краской, растянувшейся с живота, а на руках у него татуировки рун. Кроме того, двуглавый огр носил плащ из кожи каких-то зверей. Люди. Двуглавый поправил боевое знамя, и огры за ним разом взревели, словно они под действием наркотиков. Он не использовал никаких заклинаний, но глаза огров налились кровью, а вены и мышцы надулись по всему телу. Боевые барабаны звучали все громче, огры махали оружием и ревели. Все они словно не могли дождаться начала битвы. Двуглавый огр посмотрел на армию Вайтрана, стоя рядом со знаменем. Хотя он волшебник, стоял он не позади остальных. Знамя племени Костоломов уже в земле. Пусть война покажет, кто истинный владелец этой земли. Бом, бом, бом. Стук барабанов наполнил равнины. Огры достали хлысты и начали хлыстать ими кабанов железных вершин. 20 зверей устремились к армии людей. Звери весом в полтонны, несущиеся на полной скорости, редкое зрелище. Кабаны железных вершин, мутировавшие звери, которых кормят минералами, и именно благодаря этому их шкуры очень прочны, а на спинах острые шипы. Рабы гнолы и ящера люди следовали за кабанами, огры начали рывок последними. Строй. Тяжелые арбалеты. Воин в полной латной броне приказывал солдатам Вайтрана громким, ясным голосом. Солдаты повиновались команде и встали в соответствующий строй. Ряды тяжелой пехоты вышли вперед, на каждом надета как минимум кольчужная броня. Стальные щиты висели на их спинах, стальные мечи на поясах, в руках они держали тяжелые арбалеты. Встав на позиции, они начали заряжать свое оружие. В каждом ряду стояло 30 душ тяжелой пехоты, разделенной 5-метровыми карманами. Большинство заряжали арбалеты, держа их ногами, поскольку тяжелые арбалеты были больших размеров, но тяжелая пехота легко заряжала арбалеты, не опуская их. Они прицелились, но не стреляли, а дожидались приказа своего командира. Третий отряд кавалерии, приготовиться. Тяжелая кавалерия с рыцарями в броне собралась. Они опустили забрала своих шлемов, похлопали лошадям по спинам, чтобы успокоить, а затем подняли 4-метровые копья. Они стояли рядами по 10 всадников с пустым пространством в 3 метра между рядами. Почти все они воины второго ранга, исключение составляли несколько воинов третьего. Волшебники, приготовиться. Около 30 големов собралось, топая с флангов к центру. Они собрались вогнутым строем, практически как пакет. Фланги прикрывали искатели приключений. Волшебники начали вызывать свои щиты и броню мага на себя. Пока еще не время вступать в бой, сейчас на них отправили только пушечное мясо. Военная песнь храбрости. Благословение. Прозвучали песни, поднимающие дух. Появился божественный бард в белом. Эта продвинутая профессия барда одним из требований выставляла мультипрофессию жреца. Под его песнь все в лагере людей зажглись. Жрецы начали вызывать благословение на воинов. Это заклинание избавляло от страха и притупляло боль. Другие солдаты зарядили дюжину баллист и прицелились. Снаряды этих установок шириной с человеческую руку. Монстры постепенно приближались. Когда стороны оказались в 300 метров друг от друга, офицер махнул мечом и крикнул: «Огонь! Тут, тут, тут!» Снаряды баллист легко пронзили кабанов железных вершин, оставив в их мертвых телах огромные рваные раны. Тяжелая пехота выстрелила из своих арбалетов, в одно мгновение положив орды ящера людей и гнолов. Они спокойно принялись перезаряжать свои арбалеты. Процесс повторился трижды, прежде чем они подняли щиты и мечи. Легкая пехота продолжала заряжать арбалеты и стрелять с тыла. Монстры-рабы падали один за другим, большинство из них умерло, не добравшись даже до отметки в 100 метров. Однако некоторые из кабанов железных вершин, даже с дюжинами арбалетных болтов в шкуре, продолжали бездумно нестись на армию. Когда кабан оказался в 50 метрах, тяжелая пехота разошлась в стороны, а кабан вошел прямо в появившийся карман, где его шею тут же пронзили мечи. Некоторые кабаны продолжали буйствовать даже с пораженными шеями, но тяжелая пехота просто проигнорировала их и вернулась в начальный строй. Они подняли щиты перед собой, приготовили мечи и готовились встретить агров. Поддержка. Убить кабанов. Приключенцы начали атаковать кабанов железных вершин, которые прорвались через первую линию защиты. Это все же простые звери, они могли прорываться только по прямой, так что предугадать их действия нетрудно. Саран подстрелил кабана в голову и получил 500 опыта за убийство. Големы вперед. Гигантские големы шагали к аграм так, что земля дрожала. Когда две группы оказались примерно в 70 метрах друг от друга, воины агров пригнулись и бросили копья в тяжелую кавалерию. «Уклоняйтесь!» — крикнул командир. Защита от дальнобойных атак. Дюжины копий врезались в энергетическое поле, расколов его в мгновение. 8 тяжелых пехотинцев не сумели уклониться от дождя копий, 5 умерли на месте, остальные 3 заблокировали их щитами и были прижаты ударом к земле, но быстро поднялись на ноги. Их стальные щиты были выкованы на славу, поэтому если им удавалось заблокировать копья, то жизнь будет спасена, но руки и тела будут повреждены, что повлияет на боевую доблесть. Агры с оружием весом в 100 килограмм уже близко, всего в 50 метрах от тяжелой пехоты. Они взревели и махнули своим оружием, их кожа постепенно покраснела. Жир, паутина, спешка, сила, преобразование камней в грязь. Волшебники и жрецы начали вызывать заклинания. Это были не атакующие заклинания, скорее поддержка. Тяжелая пехота теперь стала быстрее и сильнее, но эти заклинания продержатся всего несколько минут. Даже волшебник третьего ранга обычно не может наложить усиление больше, чем на 15 минут. Жир и паутина плохо работали против агров. Они настолько тяжелые, что обычного жира недостаточно, чтобы они поскользнулись, а паутина просто рвалась. В итоге их скорость ничуть не замедлилась этими двумя заклинаниями. Оказавшись в 30 метрах от тяжелой пехоты, Агры ускорились до полной скорости. Они высоко подняли свои дубины и махнули ими на людей перед собой. Бам! Звук блокирования щитами грохотом раздался по рядам тяжелой пехоты. Они прочно держались и заблокировали первую атаку агров. Глава 82. Перевод на русский. Вжик. Абыз Доминатион. Власть бездны. Глава 82. Кавалерия. Агры. Монстры пятого уровня. Что делает их существами второго ранга с момента рождения? Если они успешно получают боевую профессию, то ее уровень добавится к уровню монстра, и они станут еще сильнее. Как воины они, может, гораздо менее умелые, чем люди, но средняя сила агров все равно значительно превышает обычные отряды Вайтрона. Врожденная огромная сила агров делает их практически неостановимыми, когда они врезаются в строй пехоты. Тяжелая пехота, укрепленная заклинанием силы, едва выдержала натиск, но остальной армии, особенно легкой пехоте, не так повезло. Первая линия обороны вошла в хаос. Агры, ведущие рывок, падали один за другим, пробитые десятками арбалетных болтов, но теперь и у Вайтрона появились потери. Поскольку волшебники не могут вызывать заклинания без ограничений, большинство укреплений легло на тяжелую пехоту, что оставило легкую пехоту простой целью для агров. Большинство невезучих пехотинцев, по которым попали дубины агров, умерли на месте, несколько потеряли одну-две конечности. «Держать строй!» — кричал офицер, держа перед собой меч. Элитный отряд Вайтрона — в атаку. Вторая группа тяжелой пехоты пошла вперед, все они в тяжелой латной броне, но ни у кого нет щитов. Все они держали предпочитаемое оружие, некоторые даже использовали экзотику, вроде цепов, моргенштернов и кос, хотя большинство держали двуручные мечи. Все они воины третьего ранга, им не требовались заклинания укрепления. Солдаты просто выкрикивали боевые кличи, встречая агров. Кленк. Оружие ударялось друг о друга, элитная тяжелая пехота легко парировала удары агров и сражалась с ними в прямом бою. Несколько из них заслуживали особенного внимания. Все оказалось засыпано трубами агров. Всего за несколько коротких минут десятки агров погибли от их мечей. Они, наверное, единственные здесь не носили броню. С выдающимися скоростью и рефлексами, они оставляли линии за своими клинками, удар за ударом поражая критические точки агров. Святые мечники третьего ранга. Самые неистовые среди воинов ближнего боя, святые мечники даже опаснее воинов ярости. Они словно живые мясорубки. Однако в защите они очень хрупкие, поэтому вместе с ними сражались 6 человек тяжелой пехоты, прикрывая фланги и тыл. Если будет пропущен хотя бы удар, то святой мечник точно умрет, они все же никакую броню не носят. Саран выстрелил в агра. Болт попал точно в глаз и поразил мозг, мгновенно его убив. За убийство простого агра он получил целых 8 сотен опыта за убийство. Если удастся убить кого-нибудь из элиты, то опыта он получит как за того змеедемона. Копье шторма. Офицер агров, похоже, заметил святых мечников и решил начать действовать. Он достал свое копье, взревел и бросил его. Железное копье летело сквозь воздух со свистом и одним ударом убило 5 солдат и тяжело ранило в бедро одного из святых мечников, который до последнего момента не замечал его. Прежде чем кто-либо мог помочь ему, огру хмыльнулся и разбил его голову как арбуз. Сильные, но одновременно с этим слабые. В такой полномасштабной войне святые мечники слишком цепляли внимание и неизбежно становились основными целями противников. Каждый огр был экипирован 3 железными копьями, 2 из которых они метнули на подходе. Офицер агров взревел и совершил рывок вместе с остальной элитой, отличающейся краской на лице. Он нацелился на волшебников, что стояли позади. Если им удастся прорваться через первую линию обороны, то последние копья они бросят в хрупких магов. Их защитных заклинаний недостаточно для защиты против таких сильных метателей. Активировав дикую жажду крови, агры практически полностью теряли рассудок. За исключением других агров, практически все становилось целью их атак. Сражаясь с тяжелой пехотой, они сломали собственный строй и распределились в различных направлениях. Хотя некоторые атаковали легкую пехоту, другие сделали неожиданный ход. Так и не справившись с обороной тяжелой пехоты, они резко развернулись на приключенцев с флангов. Приключенцы ругнулись. Раздраженные, они достали оружие и перехватили их. Легендарная владыка шторма больше не могла сдерживаться. Она достала короткое копье и метнула его в агров. Вместе с громогласным взрывом и искрами молнии, огр мгновенно умер. Затем она нырнула в бой сама, копье ее мерцало электрическими дугами. Каждый удар убивал агра, головы падали одна за другой, словно она пожинает пшеницу. Все нанесенные ею раны были обуглены черными из-за молний. В мгновение ока она убила 8 агров, чем отчетливо показала разницу между достигшими реальность легенд и нет. Стук барабанов послышался снова. Шаманы агров взревели и достали громадные деревянные дубины, присоединившись к бойне. Двуглавый огр, до того просто наблюдавший, тоже сделал свой ход. Обе головы начали читать заклинания, пока тело бежало на легендарную владыку штормов с тяжелым боевым топором в руках. Свечение магии покрыло его тело, сделав кожу каменной и удвоив скорость. Он махнул топором и разрубил тяжелого пехотинца, попытавшегося заблокировать атаку, надвое. Огненный шар, взрыв пламени, драконья сила, спешка. Двуглавый огр читал заклинания гораздо быстрее волшебников людей. Он бросил огненный шар в легкую пехоту людей, начав хаос в строю. Хотя они начали разбегаться, как только заметили приближающийся огненный шар, десяток солдат им зацепило, из-за чего они попадали на землю. Половина умерла сразу, другая осталась в полумертвом состоянии. Под укреплением драконьей силы, двуглавый огр мог гнуть и раскалывать даже стальные щиты тяжелой пехоты. Только когда двуглавый огр закончил вызывать серию своих заклинаний, волшебники людей смогли что-то с этим сделать. Вместе они сотворили контрзаклинание, которое силой развеяло великую спешку, вызываемую агром. Однако трое волшебников людей побледнели и их вырвало кровью. Признак неудачи контрзаклинания. Для горделивых волшебников было тем еще сюрпризом узнать, что огр оказался умнее них, даже если это редкий двуглавый вид. С того момента, как двуглавый пришел в движение, сотня солдат была ранена или убита. У него уже должны заканчиваться слоты заклинаний. Саран достал меч и разрезал бок ближайшему агру. Волшебники могли вызывать только определенное количество заклинаний из-за ограничений слотов заклинаний. Двуглавый огр тому не исключение. Две головы только означали, что арсенал и скорость вызова у него больше. Воины агров, тем временем получившие укрепляющие заклинания от своего лидера, прорвались через первую линию обороны людей и рванули на волшебников. Полет. Один за одним, магические торнадо окружили тела волшебников и подняли их в воздух. Полет длится не очень долго, с каждым очком счета сотворения заклинания добавлялась всего минута, но если у мага есть способности, увеличивающие этот счет, то, несмотря на сниженную в воздухе мобильность, такой маг сможет долго летать. Им постоянно приходится делать сложные вычисления в голове, чтобы поддерживать полет. Кавалерия, в атаку. На поле боя возможности приходят и уходят быстро. Агры заметили взлетающих волшебников и начали метать копья. Волшебники, в свою очередь, пытались уклоняться всевозможными маневрами или множественными слоями защитных заклинаний, хотя некоторые даже телепортировались. Всего двум не повезло погибнуть от града копий. Один не сумел уклониться, а второй материализовался прямо перед копьем, пронзившим его грудь. Удержание монстра. Очарование монстра. Невидимость. Пламенная стрела. Кислотная стрела. Ледяное копье. Смена облика. Волшебники наконец-то начали атаковать. Каждый вызывал соответствующие заклинания и атаковал ближайших агров. Под заградительным огнем заклинаний все ближайшие агры были убиты. Те, которых только задело, продолжили рывок, несмотря на ожоги и обугленную кожу. Даже получив значительный урон, они продолжали прорываться вперед бездумно, махая дубинами с шипами с огромной силой. Неожиданно послышался галоп лошадей и лязг брони. Отряд кавалерии Вайтрона опустил копья и наступал с флангов. Тяжелая пехота изменила свою тактику соответствующим образом, пытаясь разделить агров, чтобы они стали легкой целью для кавалерии. Всадники вонзали свои копья в ничего не подозревающих агров. С силой и скоростью кавалерии копья пронзали прочную шкуру агров и глубоко заседали в их торсах. Копья были созданы так, чтобы сломаться пополам, оставив переднюю половину в теле противника, чтобы она постоянно наносила урон. Кроме того, такой дизайн помогал всадникам не свалиться с лошади, когда их оружие неожиданно оказывалось в препятствиях весом в пару центнеров. Если бы в копьях не было этих деревянных частей, то всадникам приходилось бы выдерживать удар такой же силы, как и их целям, а это определенно послало бы некоторых в полет вместе с тяжелой броней. Так что копья всадников были разовым оружием. После начального прорыва, кавалерия выбежала на фланг с другой стороны и затем развернулась на второй заход. Они бросили копья и достали мечи, после чего погнали коней обратно на агров. Монстры махнули дубинами, но многие из них беспомощно отпустили свое оружие раньше, чем могли закончить удар. Груди оказались вскрыты, жизнь покинула тела. Боевые лошади быстрые, а всадники привыкли наносить за счет этой скорости мощные удары раньше, чем монстры могли ответить. Но некоторым аграм все же удалось ударить боевых лошадей. Даже легкого касания такого тяжелого оружия достаточно, чтобы конь спотыкнулся, отправив своего всадника в полет. Тренированная кавалерия оставалась непоколебима, а всадники, приземлившиеся на землю, уже приготовили щиты и мечи. Время третьего раунда. Глава 83. Перевод на русский. Вжикт. Абыз Доминатион. Власть бездны. Глава 83. Владыка шторма. Атака кавалерии была одной из самых смертоносных в эру холодного оружия. С ее помощью рыцари второго ранга могли убить даже воина четвертого, если удар будет поставлен идеально. Даже воины, достигшие реальности легенд, понесут большой урон. Если на них не будет брони редкого ранга, то дыра в теле неизбежна. Выживет воин после такого попадания или нет, зависит от того, куда этот удар придется. Вполне очевидно, что выживание практически невозможно, если удар поразил сердце, но никто и не нападал на кавалерию в прямом бою, ведь они даже на драконах оставляли массивные дыры. Учитывая мощь такой атаки, кавалерийская атака одна из труднейших в получении способностей. В качестве компонентов использовалось сразу 5 способностей, а качество исполнения зависело от того, насколько хорошо сделано копье, насколько хороший под всадником боевой конь, и насколько хорошо всадник его контролирует. Всего одна ошибка, и всадник сам получит серьезный урон. Просто слететь с коня — удача, учитывая, что можно легко сломать шею или спину. Кавалерийская атака Вайтрона, как и ожидалось, была успешной. Стоило отметить, что 5 всадников упали с лошадей, и 2 из них погибли, а оставшиеся 3 сбежали, но они нанесли поразительный урон награм. Каждый пораженный огр либо умер с первого же удара, либо был смертельно ранен и уже не мог продолжать бой. 5 потерь за 50 агров – великий успех. 3 орды агров умерла к этому моменту, большинство были убиты во время своего первого рывка и затем во время атаки кавалерии. Пока их количество снижалось, снижалось и давление на первую линию обороны. Легкая пехота уже потратила практически все снаряды, поэтому они достали мечи и отправились в ближний бой. Конечно, армия Вайтрона также понесла значительные потери. Не меньше 100 людей уже погибли, многие были ранены. И хотя легкая пехота стреляла из арбалетов, пока оставались болты, агры просто доставали их из кожи и продолжали бой, если критическая точка не задета. Двуглавый огр, тем временем, уничтожил уже 3 големов. Он даже послал огненный шар в кавалерию, отправив 2 всадников в полет. Один из рыцарей спрятался за своим жеребцом, который вскоре превратился в куски мяса. Сам рыцарь едва спасся, хотя тело коня раздробило ему руку. Через мгновение в землю вонзилось копье, следом за которым появился человеческий силуэт. Владыка шторма достала свое копье и ударила им двуглавого агра, который заблокировал атаку своим боевым топором, тут же надколовшимся под ударом всей мощи копья. Левая голова агра нахмурилась, и он махнул топором своей левой рукой, в то время как правое начало читать заклинание. Всего за секунду заклинание было вызвано, и правая рука тоже схватила топор, махнув им горизонтально. Кланг, кленг. Владыка шторма танцевала вокруг противника, мощно ударяя по топорам двуглавого агра. С каждым заблокированным ударом ей приходилось отступать на шаг назад, пока ее лицо наполняла ярость. Сила у агра, похоже, была выше, чем у нее. Обменявшись множеством быстрых ударов, женщина отступила уже на 10 шагов. Ее руки немного дрожали. Она не в лучшем своем состоянии, но и противник тоже. Дуги молнии мерцали на теле агра и его парных топорах, нанося постоянный урон. Магический свет неожиданно покрыл тело двуглавого агра. Шаман махнул посохом и вызвал поддерживающее заклинание своему главарю, сразу после чего начал вызывать атакующее заклинание. Молния затрещала по телу шамана. Вызов молнии. Это было массовое заклинание, поэтому оно задело и других агров, но те только вздрогнули на долю секунды, прежде чем продолжить махать оружием, словно ничего и не произошло. Однако для солдат людей в металлической броне дело обстояло иначе. Они были особенно уязвимы к электрической магии, сразу 6 упали на землю, парализованные заклинанием. Сопротивление элементам. Волшебники и жрецы продолжали вызывать заклинания поддержки союзникам и заклинания урона на врагов. Еще один град элементальных стрел пронзил воздух, устремившись в направлении агров. Из-за опасности нанести урон своим, Волшебники редко использовали заклинания массового поражения. Треть слотов заклинания обычно использовалась для защитных заклинаний, другая треть на заклинания массового контроля и укрепления союзников, а оставшаяся треть на заклинания, наносящие урон. Волшебник, который запоминал только заклинания, наносящие урон, точно умрет на поле боя первым. Врагов попросту слишком много для одного человека. Стоило только группе агров умереть от огненного шара, как их места тут же заполняли следующие агры. Заклинания начинали кончаться. Большинство волшебников второго ранга уже потратили больше половины запаса. Хотя они были 10 уровня, их слоты заклинаний 3 уровня и выше довольно сильно ограничены. Их заклинания крайне смертоносны против небольших групп или одиночек, но сейчас поле боя переполняли агры. Кроме того, волшебники должны сохранить пару заклинаний на экстренный случай. Бой между лидерами обоих лагерей продолжался. Отступив на 15 шагов, владыка шторма неожиданно взревела, ее глаза загорелись яростью. Мышцы по всему ее телу начали набухать, кости щелкать и растягиваться. Неожиданно она стала выше и мускулистее, достигнув роста в 220 сантиметров. Поскольку она женщина, ее мышцы не казались слишком чудовищными, но ее мощь все равно отчетливо чувствовалась. Варвар, голову Сарана даже не посещала мысль, что ее профессией перед владыкой шторма был варвар. Взревев, она заблокировала атаку агра и тут же разрубила ему грудь. Хотя он заранее вызвал защитный барьер и каменную кожу, оба заклинания раскололись одной атакой. Тело легендарной владыки шторма окружали молнии, черное дождевое облако появилось из ниоткуда. Бум! Грохот встряхнул землю, на секунду заставив вздрогнуть в страхе, как монстров, так и людей. Глаза владыки шторма были налиты кровью. Адреналин битвы и убийств наполнил ее кровь. Шторм молний, тип хаотичной энергии, еще дальше ввел ее в состояние берсерка. Каждый человек рядом с ней начал отступать, пока не оказался примерно в 50 метрах от буйствующей владыки шторма. Когда легендарная владыка шторма входит в режим берсерка и теряет разум, все, включая союзников, могут подвергнуться ее разрушительной мощи. «Я тебе головы отрублю». Владычица шторма оставляла глубокие следы на земле, когда рванула вперед смерцающей вокруг нее молнией. Ее темный силуэт был словно персонифицированным штормом. «Твоя голова станет моим трофеем. Я повешу ее на стену». Взревел в ответ двуглавый огр и укрепил себя заклинанием. Его глаза тоже налились кровью, а тело разбухло. «Потомок дракона-убийцы никого не боится. Я убью тебя, сожру твою плоть и получу твою силу». Дикая жажда крови. Двуглавый огр стал еще свирепее, когда активировал эту способность. Дикая жажда крови была очень похожа на состояние берсерка и также влияла на разум использующего. Несмотря на значительное усиление в ближнем бою, пока активна эта способность, невозможно использовать никакие другие.